большинство белых гангстеров. Они на свой манер ищут выгоду. Ты хотел на свой манер бороться против тех, кто стал твоим врагом. Я был военным вождем. Когда я был молод, я убивал врагов, как на охоте бизонов. Это было моей работой. Все люди в племени ждали от меня, чтобы я ее хорошо делал. Я могу понять то, что ты говоришь, но она этого не понимает, и ты должен с ней говорить так, чтобы она могла тебя понять. Послушайся меня. Я стар, и ты мой сын. Стоунхорн снова медленно опустился на свое обычное место, на медвежью шкуру. Ты еще никогда не рассказывал о себе, Акута. У меня есть впереди несколько месяцев. И почему бы тебе не узнать, что в молодости я был военным вождем? Тогда, когда строили железную дорогу и искали золото, они грабили нас и нашу землю, и я боролся, хотя я знал, что это бесполезно. Они обманули меня и захватили в плен. Когда, казалось, уже все потеряно, они снова отпустили меня на свободу. Я увидел еще раз Тачунку Витко. Он передал мне свой свисток. Потом мы ушли в Канаду. Большие отряды, татанки и йотанки, должны были вернуться. Их принудил голод. Мы были маленькой горсткой. У нас было немного золота и много лошадей. Там мы начали работать, но уже не как охотники, а как скотоводы, только не в резервации, а на свободной земле. Тебе надо как-нибудь с Квинни приехать и на это посмотреть. Ты так думаешь? Да, ты мой сын. Моего любимого сына убил буланый жеребец, когда мальчику было 10 лет. С этого вечера Стоунхорн ждал момента поговорить со своей женой. Он был еще не в состоянии его искать. Однажды, воскресным днем, когда снежный покров уже стал серым, и Квинни сидела у Мэри перед крольчатником на солнце, отсутствующая, с оставшими узкими губами, Мэри заметила так же сухо, как и всегда. «И долго это будет у вас еще продолжаться, пока вся резервация об этом не заговорит?» Не можете терпеть друг друга, так по меньшей мере хоть возьмите себя в руки. Наступает весна, приходят бизоны. У тебя вот-вот родится ребенок. Надо ли, чтобы Холли и Шоу и Хаверман, Джимми и Билл Темпль разевали пасти и говорили: «Ну вот, Квинни наелась досыта своим гангстером». Чем больше вы друг с другом не разговариваете, тем больше говорит ваше молчание. «Я не могу заговорить первое», — уверяла Квинни себя. «Он мне ответит своей презрительной усмешкой», и все более сложным становился узел ее мысли. Снова вернулись бизоны. Квинни получила вызов в суд племени. Так как их раньше почта не обслуживала, а сама Квинни зимой и во время весенней распутицы редко появлялась в поселке агентуры и на почте, то письмо направили в школу с продуктовым автомобилем. Миссис Холлин передала письмо ей. Вернувшись домой, она ни с кем не говорила о вызове, хотя это ее очень тревожило. Вечером она поела немного, потому что хорошо пообедала в школе, рано улеглась в постель и лежала в темноте с открытыми глазами. Утром Квинни поднялась в обычное время, но Стоунхорн и Акута хорошо видели, что она отправилась не в школу, а в агентство. Беспокойство передалось мужчинам. Точно в 9 Квинни была перед зданием суда, и ей сразу же удалось попасть к Крэзи Иглу. Рунцельман сидел рядом со слепым, готовы вести протокол. Миссис Квинни Кинг